Дорогую Александра Семеновна обнимала и целовала ее, отчего Нелли еще больше начинала плакать. Смотря на нее, расплакалась и Александра Семеновна. Так обе всю дорогу и плакали. «Да почему же, Нелли, ты не хочешь у него жить? Что, он обижает тебя, что ли?» — спрашивала, заливаясь слезами, Александра Семеновна. «Нет, не обижает. Ну так отчего же? Так не хочу у него жить, не могу. Я такая с ним все злая, а он добрый. А у вас я не буду злая, я буду работать», — проговорила она, рыдая, как в истерике. «Отчего же ты с ним такая злая, Нелли?» «Так, и только я от нее это так и выпытала», — заключила Александра Семеновна, отирая свои слезы. «Что это она загремычная такая? Родимец, что ли, это? Как вы думаете, Иван Петрович?» Мы вошли к Нелли. Она лежала, скрыв лицо в подушках, и плакала. Я стал перед ней на колени, взял ее руки и начал целовать их. Она вырвала у меня руки и зарыдала еще сильнее. Я не знал, что ей говорить. В эту минуту вошел старик Ихменев. «А я к тебе по делу, Иван, здравствуй», — сказал он, оглядывая нас всех и с удивлением, видя меня на коленях. Старик был болен все последнее время. Он был бледен и худ, но, как будто храбрясь перед кем-то, презирал свою болезнь, не слушал увещаний Анны Андреевны, не ложился, а продолжал ходить по своим делам. «Прощайте, покамест», — сказала Александра Семеновна, пристально посмотрев на старика. «Мне Филипп Филиппович приказал как можно скорее воротиться. Дело у нас есть, а вечером, в сумерки, приду к вам, часика два посижу». «Кто такая?» — шепнул мне старик, по-видимому, думая о другом. Я объяснил. А вот я по делу, Иван». Я знал, по какому он делу, и ждал его посещения. Он пришел поговорить со мной и с Нелли и перепросить ее у меня. Анна Андреевна соглашалась, наконец, взять в дом сиротку. Случилось это впоследствии наших тайных разговоров. Я убедил Анну Андреевну и сказал ей, что вид сиротки, которой мать была тоже проклята своим отцом, может быть, повернет сердце нашего старика на другие мысли. Я так ярко разъяснил ей свой план, что она теперь сама уже стала приставать к мужу, чтоб взять сиротку. Старик с готовностью принялся за дело. Ему хотелось, во-первых, угодить своей Анне Андреевне, а во-вторых, у него были свои особые соображения. Но все это я объясню потом подробнее. Я сказал уже, что Нелли не любила старика еще с первого его посещения. Потом я заметил, что даже какая-то ненависть проглядывала в лице ее, когда произносили при ней имя Ихменева. Старик начал дело тотчас же, без околичностей. Он прямо подошел к Нелли, которая все еще лежала, скрыв лицо свое в подушках, и, взяв ее за руку, спросил, хочет ли она перейти к нему жить вместо дочери. «У меня была дочь. Я ее любил больше самого себя», — заключил старик. «Но теперь ее нет со мной. Она умерла. Хочешь ли ты заступить ее место в моем доме и в моем сердце?» И в его глазах, сухих и воспаленных от лихорадочного жара, накипела слеза. «Нет, не хочу», — отвечала Нелли, не поднимая головы. «Почему же, дитя мое? У тебя нет никого. Иван не может держать тебя вечно при себе, а у меня ты будешь как в родном доме». «Не хочу, потому что вы злой». «Да, злой, злой», — прибавила она, поднимая голову и садясь на постели против старика. «Я сама злая и злее всех, но вы еще злее меня». Говоря это, Нелли побледнела, глаза ее засверкали, даже дрожавшие губы ее побледнели и искривились от прилива какого-то сильного ощущения. Старик в недоумении смотрел на нее. «Да, злее меня, потому что вы не хотите простить свою дочь. Вы хотите забыть ее совсем и берете к себе другое дитя. А разве можно забыть свое родное дитя? Разве вы будете любить меня? Ведь как только вы на меня взглянете, так и вспомните, что я вам чужая. и что у вас была своя дочь, которую вы сами забыли, потому что вы жестокий человек. А я не хочу жить у жестоких людей. Не хочу, не хочу!» Нелли всхлипнула и мельком взглянула на меня. «Послезавтра Христос воскрес. Все целуются и обнимаются. Все мирятся, все вина прощаются. Я ведь знаю, только вы один, вы, жестокий. Подите прочь!»